А в личном кабинете, кое-как приведшего себя в порядок после ночных приключений, утренней пробежки за Желудьковской и распивания спиртных напитков в компании начальства следователя, поджидала присмиревшая, смущенная и совершенно счастливая Тавариль Силтиндириен. Восхитительно свежая, опаляющая сияющей чистотой взора, но при этом собранная и готовая продуктивно трудиться. Куда только испарилось томление и подевались флюиды соблазна. Впрочем, как раз причина сей метаморфозы не осталась для Эрина тайной. Поцелуй любви, и не только поцелуй, вещи абсолютно волшебные, даже в мире волшебных рас. Никакие чары не устоят перед силой чувств, а всем сердцем влюбленный зачастую могущественнее самого великого чародея. И, кстати, колдуны об этом факте знают лучше всех прочих обывателей и бессильно разводят руками, когда сталкиваются с настоящей любовью. Такие вот дела. В любом случае, чувства, вспыхнувшие между Тави и Дзиром, пошли стажерке исключительно на пользу и положительно отразились не только на производительности ее труда, но и в целом на умственных способностях. Девушка, избавленная от наведенных чар, а это были они самые, вела себя адекватно, работала с полной отдачей, а кроме того угадывала все пожелания шефа с полувзгляда, а замыслы с полуслова. «А», — открыл было рот капитан Аптелемнар, «кофе готов. Вам с сахаром?» «С сахаром и молоком? Я купила в столовой сливки». Эльф одобрительно хмыкнул. «Вот так бы с самого начала. Цены б девчонке не сложить». «Спасибо». Он с наслаждением отхлебнул из чашки горячего и бодрящего напитка. «А теперь давай сочинять отчет». «Давайте». И они сочинили. Пожалуй, не хуже, чем это получалось с Нолвенде. Хотя нет. С Нолвенде вообще все на свете иначе. Оно, может, в быту между влюбленными случаются недоразумения и размолвки. А на работе они не просто вместе, они единое целое. И зачастую совместный мозговой штурм, ментальный и словесный, очередной загадки следствия, получается не хуже самого бурного секса. И удовольствие обоим приносит ничуть не меньше. «Как у вас это получается?» – с восторгом спросила Тавариль. «Что именно?» Такие безукоризненно бюрократические пассажи. Никакой двоякой трактовки фраз, все четко и однозначно. Каждая фраза продумана досконально. «Тави», — улыбнулся Эрин, — «не захваливай меня. Это всего лишь канцелярская тарабарщина, обучиться которой может даже Желудьковская», — мстительно заявил следователь. Слухи об утренней охоте на дриады уже расползлись по управлению, не миновав ушек стажерки. «А правду говорят, что Желудьковская выполняла у нас спецзадание службы собственной безопасности?» Чуть слышным шепотом спросила девушка, смешно округляя аккуратно подведенные бирюзовые очи. «Хм!» – эльф подавился сигаретным дымом. «Тави, а разве это обстоятельство тебя удивляет?» – полюбопытствовал он, не скрывая легкого сарказма. «Ты у нас тут тоже неспроста появилась, кстати». Стажерка отчаянно смутилась, покрывшись от кончиков ушек до пяток пунцовостью стыда. И не дожидаясь, пока в ход пойдет главное женское оружие всех времен, рас и народов, горючие слезы, Эрин, следуя отработанной до совершенства методике предотвращения отчаянных рыданий, затушил сигарету и присел на корточки напротив опечаленной барышни. Взял ее ручонку в свою ладонь и, преданно заглянув в глаза, молвил. «Тавариль, детка! Ты ведь ни в чем не виновата, правда? Тебя заставили, да?» Детка душераздирающе булькнула носом, категорически соглашаясь. «Ты не могла бы описать мне тех сотрудников? Может, случайно что-то в памяти осталось?» «Нет, я совершенно не помню разговора, товарищ Аптелемнар. Мне так стыдно, честно-честно. Я не хотела. «Еще бы ты что-то запомнила», — ухмыльнулся циничный инчичекист. «Наши разработки в плане внушения и создания ложной памяти опережают аналогичные пиндостанские как минимум на полвека. Зато твой папа, деточка, должен очень хорошо запомнить тех, кто настоятельно убедил его в правильности избранного дочерью пути». Тем временем момент прорыва слезных потоков был безнадежно упущен. «Тави, это что такое?» «Не реви», – взмолился Эрин. «Я кому сказал? Ты же инчичекистка!» И Дзир мне задницу отстрелит, если застанет свою девушку зареванной. «Стыдитесь, барышня Силтиндириен! Позор!» Тави стыдилась, но продолжала голосисто подвывать. «Отставить рев!» Сморкалась неудавшаяся соблазнительница тоже в носовой платок, устоявшего перед ее чарами Эрина. А он, оттирая от ее щек подтеки туши, чувствовал себя то ли древним эльфийским патриархом, то ли воспитателем в детском саду. «Мне так неудобно перед вами, и леди Анна Релатионе, так неудобно, что она обо мне подумает теперь?» «Ничего она не подумает. Леди Анна Релатионе все прекрасно понимает», – заверил кающуюся девицу следователь. «Но ведь ей было неприятно, когда я...» «Тави!» – резко прервал ее Эрин. «Давай договоримся, что ты не будешь распространяться на эту тему, даже если товарищ Ушеснах что-то такое говорил». «Дир ничего не говорил», – испугалась Тавариль. «Я сама догадалась». «Вот и оставь свои догадки при себе, хорошо?» «Конечно, конечно, я буду молчать». «И что я вижу?» – грозно сощурился столь не кстати помянутый товарищ Дир, заглядывая в кабинет, моментально оценивая обстановку, делая правильные выводы. «Эрин, будешь обижать Тави, я тебя отстрелю задницу, понял?» – предупредил он и подмигнул хитрющим яхонтовым глазом. «Мерзкий дроу!»